Ей снился дом. Позолоченный закатными лучами фронтон с фамильным гербом в виде дубовой ветви. Мощные колонны, слишком мощные на ее вкус. Лестница в 7 ступеней, нижняя со щербиной, в которой так и норовит застрять каблучок. И приходится щербину обходить. До блеска вымытые стекла отражают пурпурное небо. И от этого кажется, что дом пылает. Красиво и жутко, но скорее все-таки красиво. Большая круглая клумба с красными цветами. Она не знает, что это за цветы, но дает себе слово спросить у Карла Фридриховича. Карл Фридрихович Шток. Садовник от Бога. Петруше повезло, что Карл Фридрихович принял его приглашение, потому что своими силами они бы с обустройством парка не справились. Слишком много дикой земли, чересчур грандиозна задумка. Огромный пруд, дубовый парк. Петруша так решил. Коль уж он граф Дубривный, то и в новом родовом гнезде место только дубам и исполинам, чтобы память о нем осталась на века. А ей не хочется красоты после смерти. Ей хочется красоту прямо сейчас. Липовую аллею, которую папенька заложил в день ее рождения, чтобы весело, зелено и сладкий цветочный дух. Липы – дивные деревья, девичьи, так сказал Карл Фридрихович. И он же Петрушу уговорил аллею не вырубать, убедил, что дубам без других деревьев будет плохо, что в царстве флоры должна царить гармония. Женское начало – мужское начало, тень и свет. Петруша сначала сомневался, а потом все-таки согласился с ее просьбами и доводами Карла Фридриховича. Только пожелал, чтобы дубов в парке было многим больше, чем других деревьев. Собственно, тем Петрушины пожелания и ограничились. Остальное – аллеи, фонари, парковые скамейки, беседки и цветники – он доверил ей, Лизе. И она радовалась этому доверию, как ребенок. Радовалась, но боялась оплошать. Даже в малой малости подвести любимого Петрушу. «Не волнуйтесь, фрау Элиза». Карл Фридрихович посасывал трубку, прятал в густых усах хитрую улыбку. «Вечер покажет, каким был день. Послушайте-ка лучше, какая мысль пришла в мою седую голову». И начинал рассказывать удивительное, а потом рисовать прутиком на дорожке схемы и чертежи. И она, Лиза, все-все понимала. Хоть Петруша и говорил, что дамам в делах инженерных ни почем не разобраться. А папенька, царствие ему небесное, наоборот, наставлял: «Учись, Лизавета, всему, чему только можно. Умение за плечами не носить». И она училась, слушала папенькины рассказы. От гувернантки не пряталась, к прислуге приглядывалась. Однажды даже напросилась со стежкой корову подоить. Пеструшка, самая спокойная из стада, стояла смирно, только косилась подозрительно. А когда Лиза слишком уж увлеклась, нервно переступала с ноги на ногу. Молоко получилось надоить полведра. Больше стежка, девочка, которая присматривала за скотиной, не позволила. «Довольно животинку мучить», — сказала и тут же испуганно носом шмыгнула. Потупилась. Лиза не обиделась и не разозлилась. Вытерла сладко пахнущие молоком руки, а подол платья подхватила ведро, чтобы папеньке показать. Не показала, оступилась и растянулась посреди двора. Молоко пролила и даже всплакнула немного от обиды, а еще от боли в оцарапанных коленках. Выручила стежка. Быстро, не успели слезы высохнуть, надоила нового молока. Но ведро Лизе отдавать не стала, сказала, насупив белесые бровки: «Сама донесу, а то еще снова». А папенька Лизины старания тогда очень хвалил, выпил большую кружку принесенного молока. Поцеловал дочку в лоб, подхватил на руки и долго кружил, подбрасывал аж до самого неба. Мама пожурила за испачканное платье, но было видно, что она нисколько не злится. А ругается для порядка, чтобы Лиза не забывала, как должна себя вести воспитанной барышня. А на крещение, когда снега насыпало столько, что Лиза могла спрятаться за сугробом с головой, с папенькиного благословения кучер Яков взялся учить ее управлять запряженной в сани тройкой. Каренника поставили спокойного, тягловитого, а вот пристяжные попались с норовом. Лизе казалось, что косятся они на нее с неодобрением. И стоит ли ждать слабину, понесут по накатанной снежной дороге за самый горизонт. Но боялась она только первое время, а потом освоилась. Правила лихо и вполне уверенно, и даже научилась бандитскому посвисту, как у соловья-разбойника. Свистеть так же громко, как у Якова, у нее не получалось. Но и ее потуги вызвали одобрительную усмешку на по-цыгански смуглом Яшкином лице. «Ай да молодца, ай лихая девка, а холони не гони, вертаться пора». Вертаться не хотелось, снег летел в лицо. Лиза радостно смеялась и отмахивалась от мороза шерстяной рукавичкой. К дому вернулись в сумерках. Мама уже ждала на подъездной аллее. Волновалась. На Якова глянула так, что тот вмиг словно стал меньше ростом. А на Лизу вовсе не посмотрела, лишь велела. «В дом иди!» В доме ждали пироги с зайчатиной и чай с малиновым вареньем. А еще долгий разговор об ответственности. Мама говорила тихим голосом, но Лиза понимала, еще чуть-чуть, и она сорвется на крик. Не со зла, из-за волнения, из-за того, что дочь поступила безответственно. Заставила родителей волноваться. А папенька молчал. Когда мама злилась, он старался не вмешиваться. Прятался за газетой и клубами сигарного дыма. Но на Лизу поглядывала одобрительно, даже подмигнула однажды, когда мама отвернулась. Той крещенской ночью ей снилась метель. Метель кружила, окутывала жарким коконом, который приходилось разрывать руками, отлеплять от лица, чтобы сделать хоть один вздох. Утром Лиза проснулась совсем больной, с жаром и разрывающим внутренности кашлем. Воспоминаний о болезни осталось немного, душное одеяло, которое все время давит на грудь, и от которого хочется избавиться. Холодные мамины руки на лбу, которые слишком быстро нагреваются, но с которыми все равно легче. Питье то горькое, то сладкое, но непременно горячее, просачивающееся сквозь крепко сцепленные зубы, тонкими ручейками. Глухой папенькин голос. Слов не разобрать, но она знает, папенька читает ей сказки Андерсена. Пусть бы про русалочку. Сказка про русалочку прохладная и пахнет солью. Или про Снежную Королеву, там вообще зима, а зимой не так жарко. Лиза сильная, ей нужно потерпеть. И она будет терпеть, потому что воспитанные барышни не могут позволить себе глупости в виде слез. Иногда, кроме родительских, Лиза слышала и другие голоса. Они говорили непонятное, и после сказанного мама начинала плакать. Хоть сама же учила, что слезы на публике – это дурной тон. Один голос был особенно настойчивый. Его Лиза слышала чаще остальных. Слабые легкие. Никакого противления болезни. Если выживет, потребуется длительное восстановление. Она выживет. Назло голосу. Легкие, может, и слабые, но сама она сильная. А если и не выживешь, невелика печаль. Эта девочка, так похожая на нее саму, приходила все чаще, ложилась рядом в постель. Гладила по волосам, заглядывала в глаза и улыбалась. Уйдешь со мной. Будем играть, я стану рассказывать тебе сказки. Ты ведь любишь сказки? Люблю. Только девочке, так похожей на нее, Лизе удавалось ответить. Только ее прикосновения забирали боль. Вот и я люблю. Маленькая ладошка заслоняет свет ночника, и можно больше не жмуриться, это хорошо. Нам будет весело, обещаю. А в груди у девочки золотая искорка. То вспыхнет, то почти погаснет. Как звездочка на ночном небе. Пойдем со мной. И ей хочется уйти, но папенька с мамой расстроится, потому что туда, куда зовет ее девочка, с искоркой вместо сердца, им дороги нет. «Не могу. Может быть, в другой раз? Хорошо?» «Хорошо». Девочка соглашается, легко, словно заранее знает, каким будет ответ. Заплетает волосы в косу, сначала Лизины, потом свои. Или коса заплетается сама. «Расскажешь сказку?» «Расскажу. Выбирай любую». «Расскажи сказку с хорошим концом». «Сказок с хорошим концом не бывает. Если, конечно, это настоящая сказка». Ей интересно, как сказка может быть настоящей, но спрашивать Лиза не станет. Не в этот раз. Она спрашивает другое. «Мы еще увидимся?» «Я буду приходить, пока ты этого хочешь». Девочка спрыгивает с кровати и отступает к стене. Свет от ночника падает так, что не разобрать. Вроде бы девочка, а вроде бы тень девочки. Какие забавные иногда случаются сны. Лиза пришла в себя на излете зимы. Когда никто, даже папенька с мамой, уже не чаял. Открыла глаза, полюбовалась морозным узором на стекле, а потом своими ладошками. Тонкими, полупрозрачными, как у девочки из сна. И как-то сразу поняла, что самое страшное позади, что с неминуемой весной вернутся и силы. Папенька с мамой плакали, оба. Обнимали ее, зацеловывали до сбивающегося дыхания и роняли соленые слезы на иссушенную за время болезни Лизину кожу. А потом мама кормила ее с ложечки и расчесывала волосы костяным гребнем. А папенька просто сидел в кресле и наблюдал. Он постарел за эту зиму. Ввалились глаза, заострился подбородок. А в пышных усах появилась седина. И взгляд его был хоть и по-прежнему ласковый, но сторожкий, словно папенька все время ждал беды. Не будет никакой беды. Все у них теперь пойдет хорошо. Лиза так ему и сказала. Поверил ли? Ей очень хотелось, чтобы поверил. Выздоравливала Лиза медленно, несмотря на все старания. Вставать на ноги ей не разрешали очень долго, а когда наконец разрешили, Лиза упала. Не зашиблась, даже ударилась совсем не больно, но мама заплакала. В последнее время плакала она часто, немало не заботясь этикетом, а папенька ничего не сказал. Поднял Лизу на руки, отнес на кровать, поцеловал в лоб и ушел. Его не было долго, и на все Лизины расспросы мама отвечала с печальной улыбкой. «Он вернется, ангел мой. Все будет хорошо». Папенька вернулся к Пасхе. Вошел в Лизину комнату, большой и шумный, поцеловал сначала в щеки, потом в лоб, сказал ласково. «А вот и я, Лизок, погляди-ка, кого я привел». Смотреть особо было не на кого. Невысокий, неприметный мужчина расположился у раскрытого окна. Смуглая кожа, крючковатый нос и смоляные волосы, заплетенные в тонкую косицу. Примечательными у незнакомца оказались только глаза, черные и блестящие, как у вороны. Он и был похож на ворону, и даже голову поворачивал совершенно по птичьи. «Жак де Борей», — отрекомендовался незнакомец и подмигнул Лизе. Только сейчас она увидела шпагу с сияющим эфесом. «Елизавета Васильевна Степанова». Лиза вспомнила мамины уроки, и хотя мсье Жак ей не нравился, вежливо улыбнулась. «Лизонька, месье Жак станет твоим...» Договорить папенька не успел, в комнату вошла мама, смерила гостя внимательно настороженным взглядом и, словно пытаясь защитить Лизу от всех невзгод, встала между ней и гостем. По сдержанным улыбкам, которыми они обменялись, стало ясно, что папенька познакомил их раньше. А еще было видно, что маме месье Жак не по сердцу. Она ничем не выдавала свое напряжение, но Лиза все равно знала. Месье Жак был так любезен. Папенька торопился заполнить неловкую паузу, что принял мое приглашение погостить этим летом в нашем доме. По маминому лицу скользнула тень раздражения, но тут же исчезла, спряталась за вежливой улыбкой. «Я буду вашим ментором, мадемуазель Элизабет». Месье Жак шагнул к кровати и тоже улыбнулся, только не маме, а исключительно ей, Лизе. Эта улыбка изменила все, из почти урода превратила его в красавца. Прогнала стылость из черных птичьих глаз. И Лиза вдруг неожиданно для самой себя подумала, что папенька поступил очень правильно, подарив ей мсье Жака на целое лето. Ментор – это же учитель? Гувернер? Наверное, мсье Жак повидал многое, наверное, его жизнь была полна опасностей и приключений. И если она попросит, а она обязательно попросит, он ей все расскажет. «Мне кажется это странным». Мама не дала ей возможности ответить. «Елизавета в таком состоянии, ей нужны силы, чтобы окрепнуть». «И я дам ей эти силы, мадам!» Месье Жак склонил голову в едва заметном, но все же почтительном поклоне. «Уверяю вас, у меня есть все необходимые знания и навыки». «Но доктор говорил...» Мама все еще колебалась. «Доктор говорил, что Лиза не доживет до весны». Оборвал ее папенька. «Наверное, впервые в жизни оборвал. А она выжила. Она очень сильная девочка. Ей нужно лишь помочь, поставить на ноги и подтолкнуть». «Когда человека толкают, он обычно падает». А когда опускают руки и перестают бороться, он умирает. Папенька бросил быстрый взгляд на Лизу, проверяя, не обидели ли ее слова. Не обидели. Что же обижаться на правду? А выздороветь и в самом деле хочется. Только вот ноги от чего-то не держат. «Ольга!» Папенька обнял маму за плечи, сказал мягко. «Мы уже все перепробовали». «И ничего не помогло». Она прижалась лбом к его груди, но тут же выпрямилась, вздернула подбородок. «Я помогу», сказал месье Жак тихо, но его все услышали. «Человеческий организм – удивительный механизм. Он на многое способен, иногда даже на невозможное, а дети сильнее взрослых. Мадемуазель Элизабет, если вы мне доверитесь, обещаю, все получится». «Я верю вам», – сказала она и залилась румянцем, а мама, наоборот, побледнела. «Но должен предупредить, легко не будет. Будет больно, и слезы будут тоже, а я окажусь безжалостен. Я забуду, что передо мной леди, и вы тоже забудете». «Василий», — не сказала, а выдохнула мама, и в этом вздохе слышалась покорность судьбе. «Все будет хорошо». Папенька поцеловал ее в висок, а Лиза подумала, что теперь уж точно все будет хорошо. Она ошиблась. То есть хорошо становилось, но очень медленно, а обещанных слез и боли было много. Месье Жак оказался беспощадным ментором. Он начал с осмотра Лизиных ног, ощупал каждую мышцу, каждое сухожилие. Его пальцы были горячими и твердыми, а прикосновения совсем небережными. Лиза шипела от боли, но старалась сдерживать слезы, а мама отворачивалась к окну, когда им обеим становилось совсем уж невмоготу. После ног пришел черед спины. Тут руки месье Жака были ласковые, а прикосновения почти невесомы. И Лиза позволила себе успокоиться, а мама приблизилась к кровати и ревниво следила за каждым движением месье Жака. «Все будет хорошо», — сказал он наконец, и во взгляде мамы Лиза увидела надежду. «Все еще можно исправить, но придется потрудиться». «Это все из-за слабых легких?» «Из-за них в том числе». «Но она не ходит. Она пойдет, а легкие можно тренировать. Сегодня же и приступим». Ах, как же он был беспощаден, этот похожий на ворона чужак. Он придумал для Лизы упражнения и следил, чтобы она все делала правильно. А у нее ничего не получалось, вот совсем ничего. Она плакала, от бессилия и злости до крови кусала губы. Винила ментора в жестокосердии, а он внимательно выслушивал все сетования, а потом говорил. «А теперь, мадемуазель Элизабет, повторите-ка последнее упражнение еще 5 раз». И она повторяла. Сначала 5, потом 10, а потом и все 30, чтобы в один прекрасный момент осознать, что невозможное становится возможным, стоит только захотеть. В начале июня Лиза встала на ноги и не упала, в середине месяца сделала первые шаги, от своей кровати до окна и обратно. И пускай ноги не слушались, а поясница и вовсе грозила переломиться пополам, Лиза понимала, теперь у нее точно все будет хорошо. В тот день она перестала плакать, а мама начала улыбаться месье Жаку. В конце июня Лиза впервые вышла во двор, там и упала, но падать в мягкую траву было совсем не больно. И она рассмеялась, и месье Жак рассмеялся вместе с ней. Его смех казался похож на воронье карканье, но Лизу это больше не пугало. Жаркое солнце путалось в его смоляных волосах, золотило смуглую кожу, и Лизе он казался почти красавцем. «Меняем методу, мадемуазель Элизабет», — сказал ментор, отсмеявшись. «Все хорошо?» На их смех во двор вышла мама, приложила ладонь ко лбу, чтобы лучше видеть. «Все прекрасно, мадам Ольга, мы идем купаться». «Нет, погодите!» — мама сбежала с крыльца. «Это совершенно невозможно, Лиза не умеет плавать». «Значит, самое время научиться», — сказал месье Жак таким тоном, что мама не стала перечить, а Лиза так и вовсе обрадовалась. До пруда было недалеко, и всю дорогу месье Жак нес Лизу на руках. Он шагал размеренно, дышал ровно. Мышцы под такой тканью белоснежной сорочки бугрились, а в вырезе что-то тускло поблескивало. Не нательный крестик, что-то другое, круглое. Лизе хотелось спросить, что это, но она не стала. Просто смотрела, как солнечный свет просачивается сквозь сплетение липовых ветвей. И думала о том, как это здорово учиться плавать. Мама, идущая рядом, тоже думала о чем-то приятном. На губах ее блуждала мечтательная улыбка. Вышли к пруду. В обрамлении старых лип он оказался огромным зеркалом с остальным оттенком, как у шпаги месье Жака. Месье Жак бережно опустил Лизу в тень. Под кряжестой липой девочка упрямо встала на ноги. Обеими руками обхватила шершавый ствол, а мама тут же подхватила ее за талию. «Излишняя опека вредна не только будущим воинам, но и юным леди», сказал месье Жак и, сбросив башмаки, ступил на узкую полоску песка. «Должно быть, вода холодная?» – спросила мама, продолжая поддерживать Лизу. «Вода прекрасная!» Не расстегивая через ворот, месье Жак стянул сорочку, швырнул на куст ивняка, потянулся. А Лиза не могла оторвать взгляд от его спины, мускулистой, загорелой, исполосованной шрамами. Мама тоже смотрела. В ее взгляде была брезгливость пополам с жалостью. А месье Жак скинул вверх руки и с головой ушел под воду. Стальное зеркало пруда слабо качнулось и тут же успокоилось. Его не было так долго, что взволнованная мама, позабыв о необходимости поддерживать Лизу, подбежала к воде. Черная волна с белым кружевом пены лизнула подол ее платья и наверняка замочила туфельки. Но мама этого не заметила. Она стояла, прижав обе руки к груди, и взглядом пыталась прощупать дно пруда. А Лиза нисколечко не волновалась. Мсье Жак не из тех, кто может погибнуть так глупо. Просто у него очень сильные легкие. И сам он тоже очень сильный, несмотря на свой невысокий рост. И она оказалась права. У противоположного берега черная пленка воды натянулась и лопнула, выпуская на поверхность сначала голову, потом загорелые плечи. Лиза услышала, как шумно вздохнула мама. И сама вздохнула тоже, только не от облегчения, а от восхищения. Месье Жак приветственно помахал рукой и неспешными, сильными грибками поплыл обратно. А мама, словно устыдившись проявленной слабости, наоборот, поспешно отступила от воды. «Вы нас напугали», — сказала она сердито. «Так нельзя». «Покорнейше прошу простить, мадам». Месье Жак улыбался, На лице его поблескивали капельки воды. Это была всего лишь демонстрация скромных человеческих способностей. Я тоже так смогу? Спросила Лиза, замирая от восхищения. Вы сможете даже лучше, мадемуазель Элизабет. Вы очень сильная и выносливая. Ну, приступим? Он говорил, но смотрел при этом не на Лизу, а на маму. Это точно не опасно? Не опаснее, чем бальные танцы, но гораздо полезнее. Вы присоединитесь к нам, мадам. Я? Мама, казалось, смутилась, а потом разозлилась. Конечно же нет! Что за глупости? В таком случае мы сами. У липы, за которую продолжала цепляться Лиза, он оказался в два шага, склонился в шутовском поклоне, подхватил девочку на руки и шепнул. «Ничего не бойтесь, моя маленькая мадемуазель!» В реку месье Жак вошел с Лизой на руках. Шел неспешно, погружаясь в черную воду. Когда вода лизнула пятки, Лиза ойкнула, а месье Жак рассмеялся, качнулся и разжал объятия. Она испугалась, кажется, даже закричала. Не от неожиданного холода, а именно от страха, от того, что вот сейчас она утонет. И все ее старания выздороветь пойдут прахом. А в лицо полетел веер брызг, заглушая крик, мешая дышать.